поблагодарив сопровождавшего Макриса, отправился в резиденцию. Так громко назывался небольшой домик бежавшего к французам художника. К дяде Фоти подошли в обнимку побывавшие в узком плену турецкий солдат и русский матрос, испробовавший девятихвостку на турецких галерах. Моряк бросил монету и поднял два пальца вверх. Турок оглянулся, нет ли собратьев, и махнул рукой. «Давай, давай, по один, еще, еще!» Фоти налил по глиняной кружке и протянул вначале моряку, а потом солдату. Турок припал к кружке и выпил одним махом. Стал обниматься и по-дурному хохотать, резво размахивая руками. «Аферим! Аферим! По-вашему прекрасно! Вино аферим! Закон пить хороший, но другой закон дурной. Закон у вас одну жену иметь плохо, она старая, и ты старый, другая молодая, и ты молодой. Аферим! Любить-то одну можно. Зачем одну? Всех любить, кого можешь. Ну, его не Христе, не втолкуешь. На, выпей еще, я угощаю». И Фоти протянул еще по кружке. Рядом заиграла музыка. Старый цыган затянул какую-то печальную мелодию на скрипке. Настоящую бочку, и спросив взглядом разрешения у Фоти, вскочила гибкая и стройная цыганка. Она ударила в бубен и замерла. Вся площадь обернулась, ожидая танца. Цыганка встрепенулась. Ее длинные волосы вылетели из-за спины и заструились по плечам, груди, обнаженному животу. Бубен взлетел над ее головой и застучал, запрыгал в руках, радуясь ритму и скорости. Мужчины потянулись к бочке. «Кузум, кузум, барашек мой!» — закричал турок и полез развязывать пояс. Греки стали бить в ладоши, кто-то закричал «Зита!» — как в атаке. Фоти не успевал наливать кружки. А все-таки сегодня покупали мало. Казалось, все чего-то ждали. А чего? Все знали, что нынче будет первое заседание Генерального совета, но даст ли это что-нибудь простым людям? Да и второклассных-то там не очень жаловали, но они хоть пробились туда. Некоторые получили дворянское звание, а они-то кузнецы и сапожники, пахари и рыбаки, что они-то получили от этого генерального совета? Ночью стучали в хижины, шепотом передавали тревожные слова: площадь, популяр, восстание. Многих это пугало. Они крепко закрывали окна, гасили свет, прислушивались с опаской к уличному шуму. Другие не обращали внимания на почитание жен, засовывали за пояс кривой нож и шли на площадь. Третьи покачивали головами, крестились и шли вроде бы в церковь, которая была центром этой же площади. Знающие слышали, что площадь не шумела обычным базарным шумом, не припиралась беззаботно в торговых сделках, не судачила об удачных покупках. Она была наполнена сдержанным гулом предштормового моря, которое вот-вот сдернет с себя покрывало спокойствия и обнажит грозно двигающиеся волны. Часы на городской башне пробили полдень. «Отдохни, дочка!» — бережно ссадил с бочки цыганку мощный цендон. Он еще ничего не сказал, а площадь замерла, все повернулись к нему. «Закинь, Фени, братья во Христе!» Не пора ли нам распоряжаться своей судьбой? Хватит повелевать нами. Бог сам считает, что все люди равны. Поделим же власть поровну. Возьмем принадлежащее нам добро. Площадь как бы сужалась, стягивалась поближе к цендону. Сейчас произойдет взрыв, и весь генеральный совет полетит к чертовой матери. К оружию, братья, сейчас будет взрыв. Площадь с правой стороны, где находилось здание городской управы, оголилась. Люди отхлынули оттуда. Прошла минута, вторая. Из-за здания показался отряд городской охраны. Кто-то крикнул цендону: «Где же твой взрыв?» Он немного потерял в своей уверенности, но снова обратился к площади. «Закинь, Фени, взрыв все равно будет. Вперед на ратушу! Уничтожим этих грабителей!» Из-за угла показался отряд русских и турецких моряков. Они развернулись и стали у входа и дверей. Городские охранники, расчищая дорогу прикладами ружей, отодвигая людей штыками, шли к Циндону. «За Кинфене! К восстанию! Спасайте свою жизнь! Перестаньте бояться! Вы не рабы!» Охранники стянули его с бочек. Толпа молчала.